389. Пытаются темные силы бороться со светом. Пытаются утвердить свои темные деяния, утверждаясь предательством. Но силы света так напряжены и приносят столько уявлений, нужных для творчества. Смещение сил напрягается темным противодействием. Так иерархия встречает все напряжения во имя творчества великого. Иерархия несет план для явленного смещения, так эволюция нарастает мощно.